если он не окажется контрпродуктивным. «Аминь», — сказал Тони, — «хотите видеть это так? Ваше право». «Я бы изложил это следующим образом», — начал Соловьев. «Наша главная беда в том, что мы более не имеем связанного мировоззрения, ни религиозного, ни научного. Бог мертв, но и материализм не живее, раз материя превратилась в бессмысленное слово. Причинность, детерминизм, работающий как часы Вселенной Ньютона, все это без всяких церемоний предано Земле. Возможно, друзья Тони безумны, но тем они мне и симпатичны. Вдруг эта их машинка с альфа-волнами окажется новой Лейденской банкой». «Значит, вы предлагаете, — сухо резюмировала Харет, — запросить Конгресс о предоставлении средств на выяснение, действительно ли тот святой, забыла его имя, летал над головой испанского посла?» Преданность Харриет Николаю была общеизвестна, тем сильнее и болезненнее был ее сарказм. Она выразила всеобщее неудовольствие Николаем, оказавшимся приверженцем безумных теорий. «А что, не такая уж плохая идея?» — спокойно парировал Нико. «Тем более, что, как я уже сказал, военные держат нос по ветру. Что ж, кажется, пришло время коктейля». Все разошлись в крайнем смущении, словно их заставили посмотреть до крайности непристойный кинофильм. Бруно Калецки отозвали в Вашингтон. Он отсутствовал на лекции Тони и провел почти все дневное заседание в стеклянной телефонной будке Конгресс-центра, дожидаясь звонка. Звонившие ему люди никак, впрочем, не могли к нему прорваться, а если прорывались, то их мгновенно разъединяли нервные телефонистки. Тем не менее, Бруно забежал в коктейль-холл, чтобы проститься, прежде чем Густав отвезет его вниз, в долину, где он сядет на ночной поезд, а дальше в самолет. Он умудрился с каждым попрощаться за руку, пожимая по две руки одновременно. При этом образовывались перекрестья, словно заимствованные из кадрили, однако набитый портфель все время оставался у него под мышкой, как приклеенный. Наконец он убежал, маленький суетливый человечек, трогательный в своем наивном зазнайстве, невозможный и одновременно неотразимый. Другие участники, американцы, тоже получили телеграммы из консульства с рекомендацией не затягивать пребывание за границей ввиду обострения международной ситуации и возможных трудностей с транспортом. Деревня за окнами выглядела обезлюдевшей и темной. После отъезда туристов местные жители экономили на электричестве. Один конгресс-центр сиял под звездами, как одинокий маяк. Девушки по вызову растерянно бродили по коктейль-холлу, надеясь, что второй или третий мартини позволит им увидеть происходящее в радужном свете. Некоторые, в основном персонал, слушали по радио новости, но большинству не было дела до новостей. Соловьевы стояли в углу одни. Их оставили в покое, так как никому не хотелось продолжать дискуссию о безумном ордене Тони и о бегстве Ника в оккультную тьму. «Ты считаешь, что на этот раз ситуация действительно серьезная?» — спросила Клэр. Соловьев выразительно пожал плечами. «Я задал тот же самый глупый вопрос Бруно перед тем, как он удрал. Знаешь, что он ответил? схватил меня за руку выше локтя, как всегда делает.